Почему мне так везет на этих волков? Только и успел подумать я, как бой уже начался. Жора выдвинулся вперед, привлекая внимание монстров каким-то своим навыком. Роза начала осыпать их огненными заклинаниями, а Хилми оставался наготове. Я ворвался в стан врагов и применил прямо под себя световую воронку, а затем активировал тремор и хаос разрыва, после чего увернулся от одной из когтистых лап, эвакуировался с помощью гармонии. Неплохое комбо получилось. Могу косить зверюшек массово при грамотном использовании. Начал закидывать их копьем, попеременно нанося удары цепью упокоения. Расходы. Крикнула имба. Лаки, это тебе. Потише офьюзай. Жора и так всех мобов на себя стянул. Понял. Ответил ей и прекратил пользоваться своим неигровым всплеском, накидыванием нескольких заклинаний за раз. Сосредоточился на ударе глубинных вод и свободном циклоне. Надо получать опыт, но и про навыки не стоит забывать. Хуже всего обстояла ситуация с безрассудностью. После боя пришлось советоваться с группой. Хилми может грамотно поддержать тебя в этом диапазоне, Жора если что вклинится своим уником, задумалась имба. Хилми не хочет, ответил Хилми. Хилми слишком напряжно, а еще у него зрение плохое. Это с твоими-то 20-20? Спросила у него Роза. Хилми не хочет, но будет, вклинился в разговор Калиб. Хорош болтать, успеете еще за 3 дня наговориться. Арис, не спи. Да не сплю я, босс, по мне потоптались, а Хилми паралич вовремя не снял, пожаловался Арис. Через несколько секунд все волки были повержены. Я посмотрел на индикатор опыта, он заметно вырос. Неплохое начало, сказал Калиб, но это только разминка. Идем дальше. Следующие часы слились в один бесконечный поток сражений. Мы двигались глубже в лес, сталкиваясь со все более сильными противниками. Гигантские пауки, древесные элементали, призрачные охотники. Каждый новый враг требовал от нас полной концентрации и координации. Я быстро освоился со своей ролью в команде. Мои навыки позволяли мне наносить серьезный урон по площади, что было особенно полезно против групп врагов. Тримар стал моим любимым приемом на сегодня. Его мощь и эффективность в каждом бою впечатляли меня все больше, и он идеально показывал себя в паре с уником, световой воронкой. К концу первого дня я чувствовал себя выжатым как лимон, но довольным. Мой уровень вырос на 6 пунктов, а опыт работы в команде был бесценен. «Неплохо для начала», — сказал Калиб, когда мы вернулись к порталу. «Завтра нас ждет локация посложнее. Отдохните хорошенько. Прайм отбой. Я вышел из игры, чувствуя, как гудит голова от напряжения. Быстро поужинав и приняв душ, я отправился спать, понимая, что завтра нас ждет еще более тяжелый день. Второй день начался так же рано, как и первый. На этот раз мы отправились в пещеру отчаяния, огромный подземный комплекс, населенный монстрами от 100 до 130 уровней. Темнота пещер давила на психику, а эхо наших шагов, казалось, пробуждало древнее зло. Мы продвигались осторожно, освещая путь магическими огнями. Первая встреча с местными обитателями оказалась неожиданной. Из темноты на нас обрушился рой летучих мышей и вампиров. Их острые когти и жажда крови делали их опасными противниками. Я с перепугу успел активировать только живой щит и принялся махать копьем. Затем последовал какой-то навык от имба, похожий на ультразвук, после чего мыши попадали на землю. Калиб, Жора и Арис добивали тварей, а я пытался не дать уйти остальным. Вроде бы всех скосил. Вот это у меня меткость во время стресса, жуть просто. После этого боя мы стали еще более внимательными. Каждый шаг мог привести к встрече с новым, еще более опасным противником. И действительно, глубже в пещерах нас ждали настоящие испытания. Огромные каменные големы, способные одним ударом превратить неосторожного игрока в кашу. Ядовитые слизни, оставляющие за собой следы разъедающей кислоты. Призрачные шахтеры, чьи кирки игнорировали даже самую прочную броню. Каждый бой был испытанием на прочность не только для наших персонажей, но и для нас самих. Требовалась полная концентрация, мгновенная реакция и постоянная коммуникация с товарищами. К середине дня я чувствовал, как растет не только уровень моего персонажа, но и мое собственное мастерство. Движения становились более уверенными, решения – более быстрыми и точными. Во время короткого перерыва на отдых Калиб подошел ко мне. «Как ты, Лаки, справляешься?» Я кивнул. «Да, хотя это тяжелее, чем я ожидал, но я не собираюсь сдаваться». Он одобрительно хлопнул меня по плечу. «Хороший настрой. Мы уже прошли больше половины пути к нашей цели. Если продолжим в том же темпе, К концу завтрашнего дня ты будешь готов к турниру. Я глянул на его уровень, 121. Технически, он уже готов. Так что вся команда тут, по сути, ради меня впахивает. А я до сих пор не удосужился поинтересоваться, чем же так хорош титул чемпиона для игрока и клана. Я улыбнулся, чувствуя прилив энергии от его слов. Мы вернулись к остальной команде и продолжили наше путешествие вглубь пещер. Ближе к вечеру мы столкнулись с боссом локации, королем подземелья. Это был гигантский скелет в короне из сталактитов, вооруженный огромным двуручным мечом. Бой с ним стал настоящим испытанием для нашей команды. Король обладал огромным запасом здоровья и мощными атаками по площади. Мы больше бегали от него по команде имба, чем сражались. Битва длилась почти час. Мы все были на пределе сил, когда наконец Калибу удалось нанести решающий удар. Король подземелья рухнул, рассыпаясь грудой костей. Награда за победу была впечатляющей. Каждый из нас получил солидную порцию опыта и редкие предметы. Мой уровень подскочил за день на еще на 7 пунктов, приближая меня к заветной цели. 113. Выход в реал слился в одну единственную линию неразличимых сцен и образов. Третий день нашего марафона начался в Долине Огня, локации с монстрами 120-140 уровней. Жара, вулканическая активность и агрессивные огненные элементали создавали сложные условия для выживания и сражений, но не для игроков с их аватарами. Очень быстро рос опыт пассивных умений, сути копейщика и безрассудности. Меня попросили попридержать навыки второго тира на пределе, пока не добью остальные. Получался слишком большой расход ОФ. Мы начали с осторожных вылазок на периферию долины, постепенно продвигаясь к центру, где обитали самые сильные противники. Каждый бой был испытанием нашей выносливости и тактического мышления. Это уже никак не походило на обычную гриндиловку монстров. Под каждого нужно было подстраиваться. Макроконтроль со стороны имба заставил меня зауважать ее так, как никого в игре прежде. Я кивнул самому себе, собираясь с силами для следующего боя. Мы углубились в центр долины, где нас ждал главный босс локации, повелитель пламени Игнариус, огромный огненный великан 135 уровня. Битвы с ним не случилось. Этот босс был проходным и убивался по мере своего возрождения тем везунчиком, который просто случайно оказывался тут. Дело было в том, что Игнариус сидел в своего рода чаше, из которой никуда не вылезал. И чаша эта была непроницаема. По горлышко скомандовал стоящий на краю чаши Калиб, доставая из инвентаря чан с водой и скатывая его на босса. Мы повторили за ним, еще и еще раз. Босс издох, а я получил торжественный 120-й, тут же активируя камень возвращения в Виллум. На случай эксцессов, мало ли, не хочу перекачиваться и помирать, не мое это. Краем уха услышал короткий диалог между имбой и Хилми. Лутать будем? Не, его уже так сильно загнобили, что там даже большие кристаллы не падают. Тупо банка с опытом. Ну ладно, свет, тьма. Виллум встретил меня своим уже привычным брутализмом. Голова немного кружилась от резкого перемещения, но я чувствовал прилив энергии и гордости. Цель была достигнута. 120 уровень есть. Все нужные навыки второго в тридцатке тоже есть. Завтра с утра займусь синтезом, сейчас уже голова совсем не варит. Гостиница. Сон прямо в игре. Тьма. Свет. Выспался я отлично. Все. Сегодня так называемый день X. Турнир начинается уже завтра. Время последних приготовлений. Отражение сути копейщика плюс человеческая мощь, тень костра. Тут я посидел подольше, думая о том, что же мне выбрать за основу. Слишком длинное название у второго навыка. Я уже чувствую, как он с трудом применяется. Что-то с ним не так, поэтому беру отражение сути копейщика за основу и кидаю его в левый слот. Сила копья Ур. 1. Пассивная способность, объединяющая силу копейщика и древнюю мощь. Способность усиливает боевые характеристики пользователя и активирует защитные механизмы в критические моменты. Увеличивает на 25 ОС, ОФ, ФИС, АТК. Активирует пассивную способность. Первая атака, нанесенная копьем, будет усилена на 115. Время перезарядки 60 сек. Способность в способности. Интересно. Вычеркиваю силу из списка. Дальше. Увидев название следующего навыка, уже было перепугался, что запорол все. Мощь тени огня и безрассудность должны дать гром. Все в порядке. Фух. Увы, оба навыка хороши. Придется жертвовать одним из них, и не переиграть ведь. Отдал предпочтение безрассудности. Потом хаос разрыва возьму за основу тогда. Сергей, напугал меня чужой голос. Я одновременно выхватил копье из инвентаря и направился в сторону потенциальной угрозы. А там коннект стоит. Выдохнул, но не намного. Чего ему нужно? И как он сам проявился? Я ведь не звал его. Похвальная реакция, отодвинул он острие копья в сторону пальцами. Простите за беспокойство, я не мог не вмешаться. То, что вы делаете сейчас, ошибочно. Вам доступен вариант намного лучше того навыка, который вы можете сотворить. Блиц считается одним из лучших навыков для перемещения в континууме. Я убрал копье и почесал переносицу, выпалил. Ты все время за мной следишь, извините еще раз, критическая важность. Коннект даже слегка поклонился. Сегодня я не могу не следить за вами, на вас завязано даже больше, чем вы думаете. Редко, раз в месяц, я могу приходить к пользователям по собственной воле. И я не делаю этого зря, так что советую вам задуматься. У меня все, и исчез, будто бы и не было его. Чудные дела. Я вернулся на ложе и сделал так, как он сказал. Ну-с, посмотрим, что там железяка насоветовала. Блицур, 1. Способность мгновенно перемещаться на короткие расстояния. Накопление. 3 заряда. 1 заряд в 5 минут. Максимум. 3. Телепорт. 1 10 метров в указанную точку или направление. При применении восстанавливает 4 оф и 1 ос. Если текущее здоровье пользователя ниже 40, восстанавливает в 3 раза больше. Стоимость применения. 3000. И все. Эй, а где мои обалдевшие бонусы к оф и ос? Там же было 40% оф. Кон, иди сюда, падла, где ты там, меню, помощь, горит серым, просто прекрасно, напорол и удрал, ограбил меня на 200 тысяч максимальных оф, хотя, я не вижу времени перезарядки у навыка, хм, получается используются накопленные заряды, и по сути это 5 минут между применением и раз в 15 все 3 заряда, откуда такие цифры, указанная точка или направление, ладно, посмотрю потом, что оно из себя представляет. Удар глубинных вод, совмещенный с тримором, дал мне следующее умение. Дыхание глубины УР. 1. Описание. Создает мощное сочетание водной и земной силы, объединяя тьму и стабильность. Этот навык наносит урон, разрывает землю и замедляет врагов, добавляя ускоренные свойства. Выпускает снаряд, объединяющий тьму и воду, наносящий 100 000 урона. После этого создает удар земной волны, наносящий 40 000 урона и замедляющий врагов на 30-5 секунд. Область воздействия становится менее проходимой для врагов. Стоимость применения – 7 000 ов. Время перезарядки – 20 секунд. ХМ – никаких дополнительных свойств и прочего. Просто объединение, будто бы первый тир совместил, а не второй. Но урон впечатляет. Тоже надо тестировать. Все надо. Последний навык – свободный циклонный хаос разрыва. Два поля в одно. Удиви меня. Хаос разрыва в левый слот. Анархия движения УР. 1. Создает мощный вихрь, сочетающий в себе силы воды, ветра и земли. Этот навык наносит значительный урон врагам, ослабляет их защиту и замедляет их движение. Эффект. Наносит 135-500 урона всем врагам в радиусе 5 метров. Враги в зоне действия теряют 30 своей защиты на 7 секунд. Враги в зоне действия замедляются на 30 в течение 7 секунд. Создает область воздействия радиусом 5 метров, которая сохраняется в течение 7 секунд, продолжая наносить 10 000 урона в секунду врагам, находящимся в ней. Время перезарядки. 40 секунд. Бомба. Прекрасный навык. И наконец-то я могу нацепить на себя заветное ожерелье. Первая легендарка на мне. Никакой торжественности или фанфар. Просто взял и кликнул ее в слот, сняв перед этим. Ожерелье копейщика силы. Требование. 50 уровень. Увеличивает. Физ. Защ. Оф. Физ. Атк. Модификатор. 45. Прочность. 368-500. Цвет. Красный с черными вставками. Теперь у меня на шее. Ожерелье наследия силы Шмаргла. В незапамятные годы, будучи домашним питомцем, смытым в сливочный стоп злым родителям, Шмаргл постоянно сражался и копил силы. Он хотел отомстить, но потом забыл имя обидчика. Требование. 94 уровень. Навыки. Живость. Оркестр. Динамика. Преображение. Гармония. Сила. Гром. Твердый ритм. Покой. Анархия. Увеличивает все характеристики кроме ОМ. Модификатор. 90. Приношение иногда призывает вам в помощь щупальца Шмаргла, атакующие противников. Цвет. Золотистый. Все. Оно на мне. Теперь можно ненадолго выйти из игры. поделать домашние дела и идти готовиться к турниру как следует. «Выход!» — крикнул, сложив руки рупором. «Надеюсь, Коннект где-то рядом и слушает, и это дало ему по ушам. Тьма. Глава 23. Свет. Лиза!» — крикнул я, едва вылезшая из капсулы. Жена примчалась, слегка перепуганная. «Что случилось?» — забеспокоилась она. «Все в порядке? Это я у тебя хочу спросить. Дети где? У твоих родителей. Животные? С ними. Генератор? Готово включить. Еда? Вода? Посмотри вокруг». Действительно, кабинет выглядел непрезентабельно. Другого цензурного слова просто не было. Тут или свиней разводит, или проигрок-киберспортсмен живет. «Хорошо», — сказал я жене. «Еще неделькой потом перерыв возьму, на море поедем. Правда?» — сразу же засияла она. «Да, да, все, не лезь», — сказал я, отпихивая ее и укладываясь обратно в капсулу. Последнее, что я увидел перед погружением, довольное лицо жены. Тьма, свет. Я снова погрузился в капсулу. Войдя в игру, я оказался в своей комнате в гостинице «Виллума». Первым делом я решил проверить свои новые навыки в действии. Выйдя за пределы города, я нашел уединенное место для тренировки. Начал с блица. Сосредоточившись, я активировал способность, представляя точку в нескольких метрах от себя. В следующий миг я уже был там. Ощущение было странным, будто на мгновение мир вокруг меня размылся, а затем снова обрел четкость. Я попробовал еще несколько раз, экспериментируя с расстоянием и направлением. Навык оказался невероятно полезным для быстрого маневрирования. Я мог уклоняться от атак, неожиданно появляться за спиной противника или быстро сокращать дистанцию. Затем я перешел к тестированию дыхания глубины. Выбрав в качестве мишени большой валун, я активировал навык. Мощный снаряд вырвался из моих рук, оставляя за собой след из тьмы и воды. Он врезался в камень, нанося огромный урон. Следом за ним пошла волна, разрывающая землю вокруг мишени. Анархия движения оказалась еще более впечатляющей. Вокруг меня образовался яростный вихрь, сметающий все на своем пути. Я чувствовал, как сила этого навыка буквально разрывает пространство вокруг меня. Меня уже допытывались в чате, но я упорно игнорировал всех. Сначала нужно свыкнуться с навыками. Вроде бы все хорошо. Вернулся в город, списался с Джокером, который уже был здесь. Все же у нас целая куча народу из клана собиралась на турнир. Я встретил Джокера в компании других игроков. Они организовали себе нечто вроде штаба. Сняли домик так же, как Калиб сделал это в Наторе. Джокер выглядел серьезным и сосредоточенным. «Как прогресс, Лаки?» – спросил он. «Неплохо», – ответил я. «Новые навыки впечатляют. Но я все еще не уверен, готов ли к турниру». Джокер кивнул. «Понимаю. Послушай, я хочу, чтобы ты кое-что знал. Этот турнир – не просто игра. Для нашего клана он имеет огромное значение. Что ты имеешь в виду?» – спросил я. Джокер огляделся, убедившись, что все присутствующие внимательно слушают. Титул чемпиона дает не только престиж, он открывает доступ к уникальным ресурсам и возможностям. Контроль над определенными территориями, влияние на экономику игры, доступ к редким квестам и предметам. Все это может серьезно усилить клан. Я кивнул, начиная понимать масштаб происходящего. И поэтому альты так отчаянно пытаются удержать этот титул. Именно, подтвердил Джокер. Они контролируют эти ресурсы уже несколько сезонов подряд. Это дает им огромное преимущество. Но если мы сможем отобрать у них несколько позиций, больше, чем просто уравняем, Джокер улыбнулся. Мы сможем изменить баланс сил в игре. И вот почему мы все так усердно работали последние дни. Я почувствовал, как груз ответственности давит на мои плечи. Теперь я понимал, почему Джокер так настаивал на моем участии в турнире. Дело было не только в моих способностях, но и в том, что я был новым лицом, неизвестной величиной для альтов. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал я Джокеру. «Но конкуренция будет жесткой. Ты уверен, что я справлюсь?» Джокер уверенно кивнул. «Мы все верим в тебя, Лаки. У тебя есть потенциал. И помни, ты не один. Мы будем поддерживать тебя на каждом этапе». Его слова придали мне немного уверенности. «Но какие же они все вокруг серьезные?» «Спасибо, Джокер. Я не подведу вас». «Хорошо», — сказал он. «А теперь давай пройдемся по стратегии на завтрашний день и основным моментам». Толпа асов подступила плотнее к столу, на котором было разложено несколько бумаг с рисунками. «Известное число, тридцатка у сороковых и выше уровней», — начал Джокер. «Ниже, неинтересно, выше идет на уменьшение, вплоть до Лоны, у которой всего пятеро противников. Трое, начало было Лона, но была перебита. Лона, дорогая, все потом, давай я договорю сначала, а потом расскажешь, что там у тебя, хорошо. Голос Джокера был приторным. У кого-то явно нервишки шалят, видимо, стресс сказывается. Клан-лидер, как-никак, мои соболезнования. Ладно, потупилась Лона и затихла, 100% обиделась. Уж я в этом разбираюсь. Далее, продолжал Джокер, игнорируя свою даму. Турнир длится 3 дня, максимум 20 боев в день. Итого 60. Это для тех, кто считать не умеет. Всего 6 разных арен под атрибуты, но вы гарантированно попадете на каждую из них по 10 раз. Собственно, на этом все. Вопросы, пожелания, я не удержался. Тупить так тупить. А на какие арены мы будем делать акцент? Акцент на все, ответил он. Каждый бой важен, и каждая арена имеет свои особенности. Мы должны быть готовы ко всему. Имба раздаст стандартный набор прототипок под каждую из арен. Еще что, уставился он на меня. Кажется, Джокер упал в настроение из-за своей дамы. Ну а мне какое до этого дело? Я вообще-то победить хочу. Что с противниками? У нас есть информация о них? Да, подтвердил Джокер. У нас есть некоторые данные о сильных и слабых сторонах основных противников. Наблюдающие напишут, если кто опасный будет. Но помни, что в турнире могут быть и сюрпризы. Лона, расскажи, что у нас с анализом противников. Мы выделили несколько ключевых игроков из других кланов, которые могут представлять наибольшую угрозу. Например, у нас есть информация о стратегии альтов. Мы также имеем данные о том, какие навыки и тактики они используют чаще всего. Плюс, мы собираем информацию о самых сильных индивидуальных игроках, которые могут нарушить наши планы, строго и четко, едва ли не по-военному доложила Лона. «Хорошо», — сказал Джокер, — «будем учитывать все эти данные. Наша цель — адаптироваться к каждому противнику и каждой арене. Мы должны быть гибкими и готовы к любым неожиданностям». Дальше люди были уже более смелыми в своих вопросах. Получив экипировку и прототипы, я переоделся, глянул в свой профиль игрока, а там все было прекрасно. Луцка 7, уровень 120, опыт 222, 115, 402, 000, ОС, 547, 374, 547, 374, ОМ, 41, 520, 41, 520, ОФ, 617, 264, 617, 264, физическая атака, 661, 450, физическая защита, 316, 139, магическая атака, 62, 868, магическая защита, 198, 432, но они могут быть куда лучше, поэтому я погнал на арену, на великую, к которой уже получил доступ. 3 навыка третьего тира нереально получить за день, 2 тоже, 1 и еще немного сверху, вполне. По пути я случайно встретил Улисса. Оказалось, что реально, Улисс выглядел уставшим, но в его глазах горел огонь решимости. А еще он был сотого уровня. «Лаки, рад тебя видеть», — сказал он. «Как подготовка?» «Неплохо», — ответил я. «Только что получил новое снаряжение и прототипы. Собираюсь потренироваться на великой арене». Улисс кивнул. «Хорошая идея. Я тоже здесь для этого. Может, объединим усилия?» Я согласился, и мы вместе отправились на арену. Великая арена оказалась впечатляющим зрелищем. Огромное пространство, разделенное на несколько секторов, каждый из которых имитировал различные условия боя. Здесь были и лесные массивы, и открытые поля, и даже участки с лавой и льдом. Мы с Улиссом начали с простых спаррингов, постепенно увеличивая сложность. Я был впечатлен его мастерством и координацией. Казалось, он предугадывал каждое мое движение. Совсем не тот, что раньше. Он что, поддавался? Но зачем? Ты стал намного сильнее, Лаки, сказал Улисс после особенно интенсивного боя. Но тебе нужно больше работать над таймингом атак. Я кивнул, принимая его совет. Мы продолжили тренировку, теперь сосредоточившись на точности и скорости атак. Время летело незаметно, но я уже привык к этому. Навык, навык, еще навык. Подождать, повторить. Час прошел, а нас с арены не выгоняли. Я осмотрелся в поисках мастера арены, но его нигде не было видно. «Дошло?» – спросил Улисс. «На великой таймер нет. Хоть с утра до вечера маши себе. А у меня еще 4 навыка подкачать надо до третьего тира. Понимаешь, о чем я?» Мне оставалось только кивнуть и вернуться к сражению. Я не мог понять, кто сильнее и выносливее, я или Улисс. Он откровенно поражал. словно робот какой-то, без слов и эмоций. Сотня применений, две, три. Но я был таким же. Есть 2/30 навыка, в синтез, прямо на ходу, во время удара другим умением, которое еще не прокачано. К вечеру мы оба были довольны результатами. Я смог поднять 2 навыка до 3-го тира и значительно продвинуться в прокачке остальных. Улисс тоже выглядел удовлетворенным. «Неплохо для одного дня», — сказал он, вытирая виртуальный и несуществующий пот со лба. «Но завтра нас ждет настоящее испытание». «Ясно. Этот псих собирается зайти с самого утра и добить все нужные навыки перед ареной, которая начнется к вечеру. Что ж, с радостью составлю ему компанию». «Улисс», — начал я, решившись задать вопрос, который давно меня мучил. «Почему ты раньше, ну, казался слабее? Ты ведь поддавался, верно?» Улисс усмехнулся. «Наблюдательный ты, Лаки. Да, я не показывал всех своих возможностей. Отчасти это была стратегия, не раскрывать все карты раньше времени. Но теперь уже плевать, если честно, что мне сотки сделают. Пятки почешут, пусть смотрит. Альты умоются, поверь», — мотнул он головой в сторону возвышенной трибуны. «Я приметил несколько игроков, сидящих там, да и сейчас все глаза на тебя. Мы вместе покинули арену и направились в гостиницу. По пути Улисс рассказал мне еще несколько хитростей, которые могли пригодиться в турнире. На следующий день я встретился с Улиссом у входа в Великую Арену еще до рассвета. Мы были полны решимости использовать каждую минуту перед началом турнира. «Готов к марафону?» – спросил Улисс с ухмылкой. «Всегда готов», – ответил я, разминая виртуальные мышцы. Начался бой, в ходе которого я потерял счет времени. Ясность, быстрота, сияние, набатом гудели у меня в голове мысли. «Лаки, ясность, быстрота, сияние. Планета к космонавту, Лаки. Прием. А, что, ты по мне уже минуты две фигачишь одним и тем же скиллом с одним и тем же уроном. Синтези давай, уже час дня. Пошли отсюда». Действительно, вкинул навыки в синтез, с любопытством смотря на результат. 3 новых навыка 3-го тира. Частота ур, 1. Снимает все негативные эффекты с пользователя и слегка восстанавливает здоровье. Эффект. Восстанавливает 10 от максимального здоровья и 10. Стоимость применения. 5000. Время перезарядки. 20 секунд. Казалось бы, новые навыки проще, потому что их меньше. Как бы не так, со всеми этими откатами еще надо попробовать не запутаться. Обязательно надо выписать отдельную колонку по типу. А что я вообще могу? И как часто? Сложно быть супергероем. Надо помнить о всех своих суперсилах. Дальше. Рефлектор ур. 1. Активный щит, который отражает часть урона обратно врагу. Эффекты. Создает щит, поглощающий до 140 000 единиц урона в течение 10 секунд. Отражает 30 полученного урона обратно в атакующего, пока активен, либо до разрушения. Стоимость применения. 7000. Время перезарядки. 60 секунд. О, знаю о таких навыках один небольшой нюанс. К сожалению, или к счастью, мало ли такую дрянь используют против меня, все отражающие навыки не могут отразить урон, превышающий количество максимального здоровья пользователя. Конкретнее, долбану кого-то, скажем, на 10 миллионов и ничего не почувствую в ответ. А вот ударь я на 139 999, получу обратно. Занятная механика. Но опять же, запоминать каждый аффикс. Преломление света ур. 1. Активирует ауру света, которая делает пользователя невидимым и защищает от вражеских атак. Этот навык позволяет быстро скрыться и подготовиться к контратаке. Эффекты. Делает пользователя невидимым на 20 секунд. В течение действия навыка урон от всех атак снижается на 50. Действие невидимости прекращается в случае атаки или использования какого-либо другого умения. При использовании снижает скорость перемещения пользователя на 40. Стоимость применения. 8000. Время перезарядки. 90 секунд. Теперь, с самой довольной рожей, пора переодеть пару вещиц, сменив их. Снимаю старое копье и перемещаю в слот новое, честно полученное во время рейдов по боссам, где я себя показал как следует. Копье пламенного рассвета. В древние времена это копье принадлежало великому воину, который на заре каждого дня сражался с ордами тьмы. Легенда гласит, что во время своей последней битвы он направил свое копье на солнце, и оно впитало его пламя. С тех пор копье стало символом очищения и разрушения, неся в себе силу солнечного света. Требование. Уровень 96. Навыки. Живость, оркестр, динамика, ясность, гармония, сила, гром, твердый ритм, быстрота, сияние. Увеличивает все характеристики, кроме МАТК. Модификатор 93. При каждом третьем ударе вызывает взрыв световой энергии, наносящий магический урон светом, оглушающий противников на 2 секунды. И это еще не все. Дальше серьги, на которые я потратил все свои честно накопленные деньги за все время в игре. Раз. Левая серьга светлого воина. Когда-то эта серьга принадлежала великому светлому воину, который черпал свою силу прямиком из лучей небесного светила. Теперь она готова служить новому владельцу, даря ему благословение света. Требование. Уровень 91. Навыки. Преображение, динамика, гром, покой, живость, оркестр, сияние, ритм, быстрота, гармония. Увеличивает все характеристики, кроме МАТК. Модификатор 89. Цвет золотистый. Комплект. День и ночь 1-2. Эффект комплекта 2С. Правая серьга темного воина. История. Эта серьга принадлежала великому темному воину, который черпал свою силу из глубин тьмы и мрака. Ее мощь использовалась для подавления светлых сил и обеспечения господства ночи. Теперь она готова служить новому владельцу, даруя ему силу тьмы. Требование. Уровень 91. Навыки. Преображение, динамика, гром, покой, живость, оркестр, сияние, ритм, быстрота, гармония. Увеличивает все характеристики, кроме МАТК. Модификатор 89. Цвет черный. Комплект. День и ночь 2-2. Эффект комплекта. Когда обе серьги из комплекта надеты одновременно, активируется симфония, увеличивает все характеристики на 20 и восстанавливает 5 здоровья и маны каждые 5 секунд. Ну покажите мне уже мой профиль игрока. Дайте посмотреть на эти цифры. Луцко 7. Уровень 120. Опыт 222 115 402 000. ОС 996 355 996 355. ОМ 174 770 174 770. ОФ 1060 851 060 850. Физическая атака 991 000. Физическая защита 644 805. Магическая атака 53 820. Магическая защита 440 752. Я могу идти и смело записываться в рейд-боссы от 50 до 60 уровня со своим показателем здоровья. Где там групповой чат? Луцко 7. Имбочка. Имбалала. Не пугай меня так. Что случилось? Луцко 7. Гляди. Профиль игрока. Инвентарь. Книга навыков. Как я тебе? Имбалала. А-а-а-о. Сейчас. Пока она там занятая любованием меня прекрасного, возьму и отсортирую себе навыки отдельно. Книга навыков оказалась неудобной в этом плане, слишком уж ее распирает. Обычный текстовый блокнот, наше все. Итак, список всех моих активных умений и эффектов с пометками для себя любимого. Щупальца шмаргла, не указано. Каждые 3 удар, копье рассвета, 2 сек, стан. Каждые 5 сек, 5 регенов и ом. Ультимативная цепь упокоения, 15 секунд. Частота, 20 секунд. Клинс, захил. Живой щит, 20 секунд, актив щит, дыхание глубины, 20 секунд, массуха, световая воронка, 30 секунд, стяжка, анархия движения, 40 секунд, поле, гармония боя, 40 секунд, побег, рефлектор, 60 секунд, зеркало, власть Гелиоса, 60 секунд, паралс броска, сила копейщика, 60 секунд, мощная плюха, преломление света, 90 секунд, хайт, оркестр, 180 секунд, 3 минуты, баф, захил, динамический щит, 180 секунд, 3 минуты, автощит, блиц, 300 секунд, 5 минут, блинк, 13 активных, 1 пассивное, мощная плюха, вот и вся моя мощь, вся моя суть, в принципе, не так уж я страшен, у меня нет активной защиты от негативных умений, только 30% у динамического щита шанс блокировать. По факту, фигня этот шанс. Чем больше разница в качестве навыка, уникальный к обычному, тир выше к тиру ниже, тем больше шанс прохождения негативного умения, ну и о магической защите не стоит забывать. Не удержался, кликнул оркестр и залюбовался своими статами под его действием. Луцко 7, уровень 120, ОС 1195 626 1195 626, ОМ 209 724 209 724, ОФ 1-273-020, 1-273-020, физическая атака, 1-189-200, физическая защита, 773-766, магическая атака, 64-584, магическая защита, 528-902, имба прямо озвучила мои мысли в чате, имбалала, чудовище, где ты такие серьги достал, неважно, не хочу знать, в целом скажу, что неплохо, цепку видела в действии, она в принципе заменяет тебе кучу атакующих по один цели, у тебя много навыков для массового фарма, вообще, получается так, что похоже на чистую соло прокачку, Лаки, ты что, навыки тупо под легендарки свои подбивал, Луцка 7, ну да, Хиал 4 ме, рука-лицо, имбалала, не спеши, Хилм, все в принципе грамотно у него, Лаки, я помню еще плащ твой, 6 навыков Т3 до него, самое важное, за хил 100 сброс, бабл, актив защиты от дбаффа добрать, хайп 2, пару баффов, но прежде всего защиты от дбаффа, прям во время турнира пробуй сделать парочку, под конец там обычно самые лютые остаются, но и так неплохо, очень даже, и для группы, и для соло, боюсь, что мы тебя уже не догоняем. Как бы ты в первое КП не вылетел, Луцка 7, не переживай, буду с вами, зато самым крутым и сильным, а там я буду так себе, успел уже с ними подраться немного, имбалала, то есть ты ездил в клановый бастион чисто с нашими топами подраться, какой простой ты человек, Лаки, Луцка 7, ну не только, Колебнов, нет смысла скрывать, тем более от нас, Джокер с визитом уже всех на уши подняли, пытаются сварить твою пушку маалнирскую, имбалала. Хиал 4 ме, Колебнов, спать меньше надо, топайте уже на турнир, лентяй, Хиал 4 ме, опять заливаться, лады, имбалала, Лаки, подробности, Луцка 7, будут обязательно, но потом, у меня турнир, имбалала, хорошо, удачи, я хотел было закрыть чат, как успел заметить сообщение от Арчи, Блиндерчер, Лаки, есть тема одна, не убегай, Луцка 7, что такое, Блиндерчер, 2 уника в комплекте, скиллы. Только продавец немного того, стукнутый, Луцка 7, поясни, Блиндерчер, Дановид какой-то выцепил на ауке 2 уника поочередно, по 40 лямов за штуку, теперь хочет впарить их разом за сотку, я бы вообще его заигнорил, но вижу, что вы тут пишете, пообщаешься с ним, может, полезное что для тебя, я просто не вникал в детали, знаю, что есть и все, тратить все свои деньги разом за день перед турниром чемпионов ради собственного усиления, импульсивно, глупо, опрометчиво, Луцка 7, давай его ник или айди, сейчас напишу, спрошу, финансы были моими личными, поэтому никаких и нет, не надо не последовало, взрослые люди, как-никак, Блиндерчер, Ма 7В4К, посмеялся с комментария Хилми, тот был как всегда лаконичен, Хиал 4 ме, сын двух отцов, что за бред он написал себе в нике, так, надо вспомнить, как там вообще в личные сообщения писать, ага, не могу, у меня ведь все еще блок стоит, практически с самого старта, не отправить, не принять, снимаю, тут же тренькнуло новое сообщение, чему я удивился, гру 000009, 123, Луцка 7, ты еще кто такой, гру 000009, о, сенси, научи палкой махать, плачу 1000 больших за час уроков, что, в блок его, шутник какой-то, Фунны Герл 35, привет, поможешь прокачаться, блок, орх, ПВП или зассал, Луцка 7, время и дата, орх, сегодня, в центре, Луцка 7, в каком еще центре, орх, ну в центре, блок, еще один шутник, треньк, треньк, треньк, мне начали спамить личные сообщения, нетрудно было догадаться, откуда лезут все эти люди, Улис, чтоб тебе чихалось, долбанный блок гермиллионник и мастер ПВП, будь ты здоров, пришлось отключать все оповещения и самому вводить ник игрока, с ним открылось отдельное окошко, Луцка 7, привет, Ма 7В4К, ты кто, ну хоть этому человеку я неизвестен, уже хорошее начало диалога, Луцка 7, мне сказали, что ты уники продаешь, показывай, что там у тебя, Ма 7В4К, платежеспособность докажи, с бомжами не общаюсь, какие мы важные, Луцка 7, монокристаллы, Ма 7В4К, секунду, Ма 7В4К, сияющий голем, красная нить на запястье, сияющий боевой големур, 1, призывает могущественного голема из света и магии, который станет вашим защитником и помощником на поле боя. Этот голем обладает высокой прочностью, призывает сияющего голема, который появляется в указанной точке вплоть до своего развоплощения. Характеристики голема равны 20 характеристик владельца. Активные и пассивные умения голема. Ур. 1. Мастер постройки. С помощью силы света строит произвольные конструкции на поле боя, мешая вашим противникам и помогая вам. Ур. 5. Ур. 20. Ур. 30. Время перезарядки. 1 час. Уник. Свет. Хочу. Пофиг, что дурной какой-то. Это, во-первых, призыв, а во-вторых, свет. Второй Гелиос, а потом совместить. Мельком глянул на второй навык. Нить огня на запястье. Ур. 1. Накопление. 5 зарядов. 1 заряд в 3 минуты. Защищает от негативных умений или летальных воздействий, потребляя при этом заряд. А во. Да это ведь то, что мне нужно. Прям как доктор прописал. Везет. Луцка 7. 80 за оба. Ма 7 В 4К. Иди ты за 80 сам 2 уника ищи. Сотка и не меньше. Черт, не время торговаться, а то откажет еще. Надо брать. Луцка 7. Беру. Отправляй почтой. Ма 7 В4К. Не, никакой почты. Подходи в РУР. Забавный выбор места. Время есть, слетаю. Луцка 7. Хорошо, буду в РУРе через 15 минут. Где встречаемся? Ма 7 В4К. У фонтана в центре города. Только давай без фокусов. Ладно, я не один приду. Луцка 7. Без проблем. До встречи. Я закрыл чат и быстро сбегал к портальной площади, телепортировался в РУР. Город встретил меня привычной суетой, игроки сновали туда-сюда, занимаясь своими делами. Я направился к центральному фонтану, по пути размышляя о предстоящей сделке. 100 миллионов – огромная сумма. Практически все мои сбережения. Но если эти уникальные навыки действительно так хороши, как кажется, они могут дать мне серьезное преимущество на турнире. Подойдя к фонтану, я увидел группу из 3 игроков. Один из них, судя по всему, Мави или как его там, нервно озирался по сторонам. Двое других выглядели как типичные наемные охранники, высокоуровневые воины в тяжелой броне. Я подошел к ним и представился. «Привет, я Лаки. Мы договаривались о встрече». Ма7В4К окинул меня подозрительным взглядом. «А, это ты? Ну что, готов к сделке?» Я кивнул. «Да, деньги при мне. Покажи навыки еще раз, чтобы убедиться». Мави открыл окно обмена и продемонстрировал мне 2 свитка с уникальными навыками. Я внимательно изучил их описание, все совпадало с тем, что он присылал ранее. «Хорошо, я согласен. Давай совершим обмен». Окно обмена работает таким образом. Один игрок отправляет другому запрос. Другой игрок его принимает. Между ними образуется специальное окошко, куда можно перетаскивать предметы. Снизу всего лишь 2 виртуальные кнопки «Принять» и «Отменить». В случае нажатия на кнопку «Принять» предметы больше нельзя туда перетаскивать, требуется ожидание другой стороны для принятия или отмены. Мави нервно кивнул и инициировал торговлю. Я положил в окно обмена 100 миллионов больших монокристаллов, а он сразу же нажать кнопку «Принять». «Ну, почему не принимаешь?» – спросил он меня, оглядываясь по сторонам. Будто бы его сейчас за руку поймают. Ну что за клоун? Я отменил торговлю и кинул запрос заново, сказал, свитки или я ухожу. Мави фыркнул, но свитки положил. Я кинул кристаллы, ноликом меньше, чем нужно. Он, 2 свитка с навыками. Мы оба нажали кнопку подтвердить. Раздался характерный звук завершенной сделки. Я получил 2 новых навыка, а Мави, кругленькую сумму. Рад иметь с вами дело, сказал я. Мави нервно кивнул. «Да-да, взаимно. Ладно, нам пора». Он и его охранники поспешно удалились, а я использовал камень возвращения в Виллум и унес с собой 90 лишних миллионов. Ой, тьма, свет, тут без перемен, а вот чат. Ма7В4К, ты чё сделал, урод? Расплылся в улыбке, вот что я сделал. Тоже мне, нашел кого кидать. Будет ему грустным уроком. Луцка 7, совершил честную сделку. О чем вы? Дальше последовал обмен любезностями, угрозы администрации и прочими карами. Почитал это пару минут, затем кинул игрока в блок. Мне начали писать еще и еще. Видимо, какие-то друзья неудавшегося кидал имове. Сам себе дурак. Всех в блок. Мне надоело блокировать, и я снова отключил блокировку. Вот почему в этой игре нет функции добавления в друзья. Было бы намного удобнее ограничить список своих контактов таким образом. Эха. Но не время грустить. Пора тестировать свои новые навыки. Я использовал оба свитка и выучил их. Все, теперь они со мной навсегда. пошел на одну из малых площадок. Забавно, но в этом городе я уже ориентировался едва ли не хуже, чем в родном. Привык. Быстро нашел того, кому тоже нужно было протестировать навыки. Договорились. Не теряя времени, я использовал свой навык. Передо мной возник сияющий силуэт, постепенно обретающий форму. Через несколько секунд рядом со мной стоял внушительный голем, абсолютно боевой. Мне почему-то стало жалко 10 потраченных миллионов. Сияющий боевой голем первого уровня был забавным созданием. Его тело состояло из полупрозрачного материала, сквозь который пробивались мягкие светящиеся линии. Он был совсем небольшой по размеру, едва ли мне по колено, и угловатый, будто его собирали из кубиков и треугольников. Голем двигался слегка неуклюже, добавляя ему еще больше нелепости. Однако, несмотря на его смешной внешний вид, от него исходило ощущение скрытой силы, заключенной в этом странном, почти игрушечном существе. Безымянный боевой големур. 1. ОС-109-475, ОМ-8-304, ОВ-123-453, физическая атака 132-290, физическая защита 63-228, магическая атака 12-574, магическая защита 39-686. Это еще что такое? С недоумением уставился игрок напротив меня на моего мощного голема. Че-то ты такое? Обратился и я сам к голему, надеясь, что он прояснит. Имя голема поменялось. Боевой голем Читатыур. 1. Серьезно? Спросил я у неба у себя над головой, а затем вернулся к голему. Я могу сменить тебе имя еще раз? Читаты покачал головой, и от этого резкого движения она обернулась, сделав пару полных кругов. Ладно, обратился я к улыбающемуся игроку. Давай, как и договаривались, контролем друг в друга покидаем. 6 навыков, ты первый. Я проверил свой навык, задумчиво смотря на красную нить, обвитую вокруг моего запястья. Она явно потускнела. Удобный индикатор, ничего не скажешь. Но не столько для меня, сколько для врагов. А что если? Я спрятал перчатки, а затем надел их снова, мысленно пряча нить под них. Хм, получилось. От этого интересного занятия меня отвлек крик игрока. Лаки, да убери его уже. Фу, отстань. Лаки, я его сейчас поломаю. Ломай. Крикнул ему, хохоча с этого представления. Навык, не жалко, нового призову. Игрок повернулся к Читаты с явно плотоядными намерениями и ударил того мечом, с одновременным использованием какого-то умения. Ветер поднял песок, которым была засыпана площадка, скрывая из виду Читаты или то, что от него осталось. Раздался звон. Не понял, сказал было игрок, а потом упал на, казалось бы, ровном месте. Я пригляделся и обнаружил у его ног небольшую балку, сделанную из того же странного материала, из которого состояло тело Читаты. А самого голема не было видно, лишь вырытая воронка там, где он недавно стоял. Убило его? Нет, я заметил у себя в меню новую полоску со здоровьем призванного миньона, как и его самого. Полностью здоров. Мелкий пройдоха зацепился за спину игроку, закованному в железо. Игрок уже встал и сейчас крутился на месте, силясь понять, куда подевался голем. Где он? Не выдержал игрок и спросил у меня. Я поднял было руку, собираясь указать на своего отважного воина, как тот меня удивил. Короткая молния между его рук и в руках у него появляется. Огромный котелок, который он напялил на голову игроку, после чего зацепился одними лишь ногами, перекрутился вдоль оси своего тела и ударил по котелку. Бедумс, громко. Чита ты, а ну слезай с него, крикнул я, пытаясь унять смех. Хватит его мучить, прекрати. Ко мне, Чита ты послушался, слез и подошел ко мне, присел в ожидании, сгруппировавшись и сложившись сам в себя, будто бы уменьшившись. Псих, кинул в мою сторону игрок и поспешил с площадки. Эй, а тренировка? Впрочем, она уже была завершена для меня. Новые навыки я опробовал. Светить своим големом, заставляя того бегать за собой, мне не хотелось. Ну и как тебя развеять? Спросил я у него. Чита ты мелко затрясся. И после молнии у него в руках появилась петарда, или граната. Я ругнулся и использовал блиц, уходя прочь от этого безумного создания. Хлопнуло, но не громко, и без осколочных последствий. Куски голема развеялись в воздухе, как и все его постройки, а мой новый уникальный навык ушел в откат. Вот это я понимаю действительно уникальный, а не то что там обычные умения. Имбалала. Лаки, мне ведь не показалось. Ты только что вызывал что-то, вот именно, что что-то, буквально, Читата. Луцко 7, мне бы твою глазастость. Да, вызывал. И тут один скользкий момент. Я описал ситуацию со сделкой, мне ответил Калиб. Калебнов, все в порядке. Тебя попытались поймать, в итоге ты поймал в ответ. Ноль проблем. План есть? Нет. Если нет, тогда вообще забудь. Каждый день в игре скамит кого-то, есть даже специальные группы игроков, которые чисто этим и занимаются. Арчи, скинь ему черный список. Блиндерчер, сделаю. Луцко 7, понял. Имба, подходи ко мне, вижу, что ты в городе. Покажу тебе эту штуку, в общем. Мары Миросимары, божечки мой, а мне эту штуку покажешь? Имбалала, Роза, Мары Миросимары, да шучу я, успокойся. Нет, ну правда интересно, что там у тебя за питомец такой? Вскоре тут собралась вся группа в ожидании, пока у меня откатится навык. Время зря не тратили, тренировались. Наконец, долгожданный момент настал. Я снова активировал навык призыва, и перед нами опять возник тот самый смешной, угловатый и мелкий голем. «О, божечки, да это же просто прелесть!» — вскрикнула Роза, тут же наклонившись поближе, чтобы лучше разглядеть его. Голем только покосился на нее своими яркими глазами и продолжил стоять на месте, будто ничего не происходило. «Серьезно, он реально читат и зовется?» — не удержался от смеха Арчи. «Ага», — подтвердил я. «Первое слово взял себе в название, какое я ляпнул. И что он может?» — спросил, как обычно, деловой Калиб. «Что ты можешь?» «Читаты», — задал я вопрос своему голему. Читаты задумчиво посмотрел на меня, затем на Калиба, после чего между его ладонями снова пробежала искра, и в руках появилась детская погремушка. Он начал трясти ею, издавая звонкий звук. «Ну он может делать погремушки», — сказал я, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. Калиб закатил глаза. «Потрясающе! Просто невероятно полезный навык. Эй, не надо так», — вступилась Роза. «Может, он просто стесняется? Давай, малыш, покажи нам, что ты еще умеешь». «Читаты», — казалось, воодушевился от ее слов. Он отбросил погремушку, и та развеялась в воздухе. Снова миг концентрации. На этот раз в его руках появилась маленькая лопатка. Не теряя времени, голем начал быстро копать яму прямо посреди тренировочной площадки. «О, смотрите, он может копать!» — воскликнула Имба. «Это уже что-то, правда?» — я кивнул, наблюдая за читаты. Голем работал с удивительной скоростью, и вскоре яма стала достаточно глубокой, чтобы в ней мог спрятаться человек. «Ладно», — признал Калиб, — «это может быть полезно». Но читаты на этом не остановился. Закончив с ямой, он снова использовал свою способность создавать предметы. На этот раз появились доски и другие строительные материалы. С невероятной ловкостью голем начал сооружать что-то над ямой. Через несколько минут перед нами стояла небольшая, но прочная на вид конструкция, напоминающая миниатюрную крепость. «Вау!» — выдохнул Арчи. «Вот это уже серьезно! Он может строить укрепления!» Я был впечатлен не меньше остальных. «Читаты!» Казалось, был доволен произведенным эффектом. Он гордо встал рядом со своим творением, словно ожидая похвалы. «Молодец, читаты!» Я не мог не похвалить его. Это действительно впечатляет. Голем издал звук, похожий на довольное урчание, и начал подпрыгивать на месте от радости. «Только ты кое-что забыл, читаты!» Прервал я его веселье. «Тебя размер крепости не смущает?» Читаты обернулся, оглядел постройку, затем повернулся ко мне обратно и мотнул головой в отрицательном жесте. Та опять провернулась. «Размер», — подсказал ему Хилми. «Зачем она нужна вообще, если туда только ты залезть можешь?» Голем недовольно встрепенулся, после чего разрушил свою постройку и начал возводить новую, в человеческий рост. Увидев это, местная стража выгнала меня с площадки, чтобы я ее не портил. Роза понесла на руках читаты, будто ребенка. «Умный он», — задумчиво сказала Имба. «Как для навыка». «Угу», — вынужден был я согласиться. «Ладно, читаты, нам пора», — попытался я было забрать своего голема, но Роза запротивилась. «Ну подожди, еще немного, ну Лаки, читаты, развейся». Роза испугалась, увидев перед своим лицом петарду, и уронила голема. Тот упал на мощеную камнем дорогу и расплылся в луже, исчезая. Взрыва на этот раз не последовало. «Я получил женским кулачком в плечо. Дурак ты», — заявила Роза. «Но я с тобой дружу, навык ведь через час откатывается, через 4 дня и 1 месяц», — огорчил ее Калиб. «Турнир, забыла, мы идем на арену, тренироваться. Лаки, я так понимаю, ты с нами?» «Ага, мы отправились на арену, чтобы продолжить тренировки перед турниром». Калиб взял на себя роль координатора, распределяя нас по парам и группам для отработки различных сценариев боя. «Лаки, ты, Симба», — скомандовал он. «Отрабатывайте взаимодействие между ближним и дальним боем. Роза, ты с Арчи, фокус на поддержку и контроль. Хилми, ты со мной, будем практиковать выживание под давлением. Жора, погоняй Ариса, посмотри, на что способен». Мы разошлись по разным участкам арены и приступили к тренировкам. Имба оказалась отличным партнером. Ее атаки с дальней дистанции прекрасно дополняли мой стиль ближнего боя. «Лаки, слева!» — крикнула Имба, и я мгновенно среагировал, уклоняясь от ее вражеского выстрела заклинанием и контратакуя. Мы провели несколько часов, оттачивая наше взаимодействие. К концу тренировки я чувствовал, что мы стали действовать как единый механизм. Калиб собрал всех для подведения итогов. «Неплохо, но есть над чем работать», — сказал он. «Завтра продолжим в том же духе. Не забывайте анализировать свои ошибки и думать над стратегией». Мы провели остаток дня, экспериментируя с навыками и придумывая новые тактики и комбинации. Роза все никак не отставала, требуя от меня раз за разом призывать читату. Увы, но Галим оказался слабым в реальном бою. Калиб просто снес обычными ударами все его постройки и самого голема с одного умения. Наконец, Калиб объявил: «На сегодня все. Завтра утром проведем финальную тренировку, а потом отдых и сам турнир. Всем обязательно хорошо выспаться». Прайм все. Следующее утро выдалось ясным и солнечным, словно сама природа благословляла начало турнира. Я вышел из гостиницы и сразу почувствовал особую атмосферу, царившую в городе. Виллум преобразился за ночь, улицы были украшены яркими флагами и вымпелами, а воздух буквально звенел от возбуждения и предвкушения. Повсюду сновали игроки, многие были одеты в цвета своих кланов или гильдий. По пути к месту нашей последней тренировки я не мог не восхищаться тем, как преобразился город. Каждая улица, каждая площадь дышали праздником. Уличные торговцы расхваливали свои товары, от магических амулетов до экзотических закусок. Будто бы тысячелетняя война взяла и закончилась. Добравшись до тренировочной площадки, я встретился с остальными членами нашей команды. Все были сосредоточены и немного взволнованы. «Отлично, все в сборе», — сказал Калиб. «Сегодня мы проведем легкую разминку, чтобы быть в форме, но не переутомиться перед турниром. Мы провели пару часов, повторяя основные тактики и отрабатывая взаимодействие. Было заметно, как за последние дни мы сработались и стали действовать более слаженно. После тренировки Джокер собрал нас всех для финального напутствия и двинул немного пафосную речь. «Я горжусь каждым из вас. Мы много работали, и теперь пришло время показать всем, на что способны асы. Помните, мы команда, и вместе мы сможем преодолеть любые трудности». Мы разошлись, чтобы подготовиться к церемонии открытия турнира. Я остался с мужиками, а девушки куда-то упорхнули. Нельзя ведь просто стоя на месте переодеться, нужно таинство, нужен выбор наряда. Ближе к вечеру я направился к Великой Арене, где должно было состояться открытие. По дороге я встретил множество других участников, некоторые выглядели уверенно, другие нервничали. Я заметил группу игроков из клана Альтов, они держались особняком и выглядели крайне самоуверенно. Подойдя к арене, я был поражен ее масштабами. Огромное сооружение, казалось, приходилось задирать голову, чтобы увидеть его вершину. Его стены были украшены флагами всех участвующих кланов и гильдий, а над главным входом располагалась гигантская голограмма с эмблемой турнира. Вокруг арены собралась огромная толпа, не только участники, но и зрители со всех уголков игрового мира. Я увидел ватажников из Серебряного леса, воинов-варваров с Северных гор, пустынников Акхи, толпы НПС, толпы игроков. Все смешалось воедино. Внутри арена оказалась еще более впечатляющей. Огромное круглое пространство было окружено рядами трибун, уходящими, казалось, в бесконечность. В центре располагалась главная арена, огромная платформа, способная трансформироваться в различные ландшафты для разных типов сражений. Церемония открытия началась с грандиозного светового шоу. Небо над ареной озарилось тысячами огней, складывающихся в фигуры легендарных героев и сцены из истории игрового мира. Зрители ахали от восторга, когда над ареной пронесся огромный огненный дракон, рассыпавшийся в финале на тысячи искр. Затем на центральную платформу вышел грандмастер Максимус, НПС высшего ранга, отвечающий за проведение турнира. Его голос, усиленный магией, разнесся по всей арене. «Приветствую вас, храбрые воины и искусные маги. Сегодня начинается величайшее состязание нашего мира, турнир чемпионов. Пусть победит сильнейший, и пусть удача улыбнется достойным. Лаки, я достойная, улыбнись, а, Т, ткнула меня в бок имба, а я лишь цыкнул в ответ. После его речи начался парад участников. Каждый клан и гильдия из топовой десятки проходили по центральной арене, демонстрируя свои знамена и приветствуя зрителей. Когда настала очередь асов, я почувствовал, как по спине пробежали мурашки от восторга и волнения. Мы гордо прошли по арене, и я заметил, как многие зрители с интересом разглядывают нас. После парада начался грандиозный фейерверк, ознаменовавший официальное открытие турнира. Небо над ареной расцвело тысячами ярких огней, складывающихся в невероятные узоры и фигуры. Пока мы наблюдали за грандиозным светопредставлением, я невольно задумался о том, как далеко зашла виртуальная реальность. Еще каких-то несколько лет назад подобное шоу можно было увидеть разве что в кино, а теперь мы сами стали его участниками. Технологии развиваются с невероятной скоростью, и кто знает, что нас ждет в будущем. Может быть, однажды грань между реальным и виртуальным мирами станет настолько тонкой, что мы перестанем их различать. И я все еще помнил разговор с Калибом и Коннектом о реальности этого мира. Я посмотрел на своих товарищей по команде. Их лица светились от восторга, глаза блестели, отражая яркие вспышки фейерверков. В этот момент я почувствовал, как меня переполняет гордость за то, что я стал частью этого удивительного мира и этой замечательной команды. Мы прошли долгий путь, чтобы оказаться здесь, и теперь нам предстоит доказать, что мы достойны называться лучшими. Когда церемония завершилась, мы с командой собрались в нашей общей комнате отдыха. «Ну что, впечатлены?» – спросил Калиб с улыбкой. «Это было, как всегда, невероятно», – выдохнула Роза. «Я и представить не могла такого масштаба». «Да, в этот раз более помпезно, что ли», – согласился Хилми. «Видно, что руку приложил какой-то мастер из нашего мира, и мы должны выложиться на все 100», – добавил Калиб. «Нельзя подвести стольких людей, которые верят в нас, клан». Мы еще немного обсудили церемонию и наши впечатления, после чего Калиб напомнил всем о необходимости хорошенько отдохнуть перед завтрашним первым днем соревнований. Поднялся к себе в номер, удобно умастил аватар на кровати, лицом вверх, нажал на кнопку «Выход». Тьма, глава 24, свет, тихонько помыться и еще тише в кроватку к жене. Задание «Крепко поспать» выполнено. Теперь можно обратно в игру. Тьма, свет. Я открыл глаза и обнаружил себя в своей комнате в гостинице «Виллума». Сегодня был первый день турнира, и волнение, смешанное с предвкушением, охватило меня. Я быстро собрался и спустился вниз, где уже ждала вся команда. «Доброе утро, Соня», — поприветствовала меня имба. «Готов показать этим выскочкам, на что способны асы». Я кивнул, улыбнувшись. «Еще бы, давайте покажем им класс». Все кивнули, и Калиб улыбнулся. «Отлично. Тогда вперед, к победе». Мы направились к великой арене, где уже собирались участники и зрители. Воздух был наполнен возбуждением и ожиданием. Когда мы вошли в зону подготовки, я увидел множество других игроков, готовящихся к бою. Некоторые выглядели напряженными, другие – уверенными в своей победе. Начальная арена при всем своем желании не вместит в себя такое огромное количество игроков и боев, проводимых ими. Поэтому тут действуют инстанс-зоны, генерируемые неизвестно, где персональные места для поединков. Я подошел к одной из огромных круглых сфер рядом с ареной и приложил к ней ладонь.